Глава 22. Сказать, что во дворе все сразу засуетились, не сказать ничего. Люди, как обезумевшие, побросали инструменты, все дела, которыми они занимались. Строители мгновенно покинули технику, выключили оборудование и отправились каждый по своим квартирам. Все видели, что есть защитники с оружием, и они наверняка справятся с угрозой. Поэтому тем, кому оружие не досталось совсем, делать на улице больше нечего. Александр наблюдал молча. У пса, похоже, тоже не хватало слов, чтобы выразить эмоции по поводу этой суеты. Количество народа вне домов становилось меньше с каждой минутой, и вскоре не осталось практически никого. Во дворе стоял лишь Михаил с отцом Даниилом, да еще с пяток вооруженных человек. Этого количества явно не хватило бы для полноценной защиты даже одного дома, не говоря уже про целый двор. «Может, посмотрим на наступающих?» — вдруг предложил пес. «Почему бы нет?» — пожал плечами Александр. Бросив последний взгляд на кучку людей, оставшуюся от оживленной толпы, они направились в сторону одной из самых низких стен, которую до этого возводили строители. Взобраться на нее не составляло никакого труда. Между блоками оставались широкие швы, которые вполне можно было использовать вместо ступеней. Александр подсадил могучего пса и взобрался сам. Чуть больше 2,5 метров над землей явно были недостаточны для полноценной защиты от монстров. Но от наступающей живой силы противника в виде самых обычных людей это вполне могло стать достойной преградой. С высоты стены, что стояла на противоположной воротам стороне двора, можно было видеть крыши домов и дачных домиков, в которые постепенно переходил частный сектор. За буйством зелени было сложно обнаружить какое-либо передвижение, но, судя по всему, бойцы считали, что они в полной безопасности, а потому не очень-то старались скрывать свое присутствие. Вероятнее всего, они полагали, что их появление и в самом деле будет незаметным. Несколько человек в черной форме то и дело появлялись в зоне видимости. Никто из них не шел по дороге в открытую. Александра, который за свою долгую жизнь видел немало подготовок к осаде, и самих осад, это беспокоило. Скорее всего, кто-то рассказал о расположении лагеря. Иначе противник без проблем шел бы открыто по улицам города. В том, что они отлично заметны, ни он, ни пес не сомневались, а потому, полюбовавшись на немногочисленных людей в черной форме, спустились вниз. К Михаилу то и дело подбегали ребятишки. Как и тот паренек, все они докладывали своему главному о состоянии периметра. Старая, проверенная годами воин-система. Александр хотел дождаться, когда поток информации иссякнет, но за это время к нему успел подбежать Антон. Полный восторга, он явно собирался поделиться фантастической идеей. Что и сделал, не успел Александр и рта раскрыть. «Здесь же полно камней и бетона, так?» — спросил парень, сияя глазами, полными восторга. «Да, достаточно». «А можно сделать нового голема из вот этого всего?» Мужчина посмотрел на бетонные блоки, раскиданные по двору, на остатки строительных материалов, а потом ответил. «Нет, нельзя». «Но почему?» «Вот любопытный», — проворчал пес, всем своим видом выражая полное недовольство. Он уже предвкушал, сколько людей ему удастся погрызть в предстоящем сражении. В других условиях я дал бы более развернутый ответ. Александр посмотрел поверх головы Антона на происходящее в центре двора и, заметив, что в целом ничего не изменилось, продолжил. Но у нас, кажется, есть еще пара минут. Кратко. Взять и создать жизнь из ничего мне нельзя. Для этого требуется гораздо больше сил, чтобы изменить структуру. Я мог бы попытаться сделать что-то попроще, например, уже связанное с какой-либо формой жизни. И то очень маленькое, потому что сложнее, чем формирование живого организма, нет ничего. «Ого!» — кивнул Антон, заметно разочарованный тем, что его идею невозможно реализовать. «А если пытаться наладить контакт на большом расстоянии, то это... это тоже сложно». В твоем случае есть упрощающий фактор. У тебя уже был налаженный контакт с големом. Он непременно найдет тебя сам». «А он будет...» Парень поднял руку выше своей головы, демонстрируя потенциальные размеры. «Таким же большим, как и раньше». «Вряд ли. Потому что даже при полноценном питании за один день он не вырастет до своих прежних размеров. Максимум, я думаю, он будет размером с подростка». «Да...» Разочарование в голосе стало еще больше, но делать было нечего, и Антон попытался смириться с ситуацией. «Тогда, может, я попытаюсь снова достучаться до него, вдруг он поблизости?» «Очень может быть, ты почувствуешь его. Во всяком случае, голова не болит, и признаков истощения у тебя нет, так что голем точно в хорошем состоянии. Надо думать, что других вопросов нет?» «Нет». Антон поправил автомат, сохраняя на лице всю ту же кислую мину. «Тогда иди, успокойся и расслабься. Попробуй наладить контакт, как тогда, в первый раз, и заставь голема прийти сюда. Даже если он достиг тех размеров, как я думаю, от него будет немало пользы». Парень еще раз кивнул, поправил автомат и отошел в сторону. Пес проследил за ним, а потом сказал: «Надеюсь, ты ему не соврал? Ведь у него уж очень несчастный». «Нет», — признался Александр, — «не соврал. Ситуация у нас такая, что лучше сказать правду сейчас, чем потом получить еще партию проблем из-за лжи». Наконец он заметил, что Михаил отправил своих бойцов занимать позиции в домах. Судя по направлениям, весь район был окружен. В этом случае ситуация была еще более плачевной. «Послушай», — начал Александр, как только приблизился к главному, — «нам не проще было бы впустить их всех во двор, а потом перестрелять?» «Здравая идея, но сперва нужно выяснить, что от нас хотят. А для этого надо поговорить с тем, кто у них за главного». «Уже выяснил, кто?» «Пока нет, но скоро они выставят какие-нибудь требования. Иначе бы они нас не окружали, а сразу бы закидали взрывчаткой или еще чем похуже». «Тебе точно не потребуется оружие?» — обеспокоенно спросил Михаил, закончив с объяснениями. «Пару дней тому назад я сжег такую же тушу». Филимонов ткнул пальцем в дохлую тварь. «Дотла, в прах. Как ты думаешь, понадобится мне оружие?» «Пожалуй, ты прав», — с легким недоверием, глядя на его улыбку, произнес бывший следователь. «А если что-то не сгорает, то вот этот...» — кивнул он на пса. «Сожрет его останки?» «Нет, он больше спец по свежатинке», — еще шире улыбнулся Александр. «Если бы наступающих было не больше десятка, мы бы и вдвоем тут навели шороху. Но, судя по всему, их слишком много». «Досчитали почти сотню, и вряд ли это все, кого люди смогли заметить». «Мы переживем это, не волнуйся». «Как раз за вас я и не волнуюсь», — чуть нахмурившись, сказал Сергейцев и нервно поправил ремень автомата. «Я беспокоюсь за других людей. Они тоже должны по возможности пережить эту ночь». «Ты сделал все, что было в твоих силах», — вдруг сменил тему Александр. Сергейцев, непонимающе, уставился на собеседника. Задаченный внезапным вопросом, он не сразу нашелся с ответом. «Да, я думаю, что так». «Тогда перестань нервничать. Дрожащие руки не могут держать оружие ровно, а это сейчас важнее всего». «Да», — Михаил посмотрел на пальцы левой руки, которые слегка подрагивали. «Пожалуй, ты прав, надо успокоиться. В принципе, не все так плохо, как может показаться. У нас всего около 40 бойцов и хорошая защита в виде стены домов. Наружные окна первого и второго этажей у нас полностью заложены кирпичом. Только вот раствор не везде успел высохнуть, черт». Он хлопнул себя по бедру, не в силах сдержать чувства. «Но вряд ли они это заметят». «Вот видишь», — мягко подвел черту Александр, — «все готово». Они еще раз посмотрели на двор, который им предстояло защищать. Хлама там не убавилось, только за прошедший день появились новые кучи строительного мусора. Но сейчас было не до красоты. Напряжение предстоящего боя деть было некуда, и глаз видел только потенциальное укрытие. Громко хлопнула подъездная дверь, нарушив установившуюся тишину. Из дома вышла Марина и присоединилась к мужской компании. «Как девочка?» – поинтересовался Михаил. «Еще немного полежит, и все будет хорошо. Только слабость осталась и легкое головокружение», — ответила она Сергейцеву, а потом добавила, обращаясь уже ко всем. «Я заметила, что нас уже пытаются окружить. Почему мы ничего не предпринимаем?» «Ждем, когда будут условия, ультиматумы или иные попытки переговоров», — ответил Александр, изменив первоначальную фразу Михаила. «Вы действительно думаете, что будут переговоры?» Женщина приподняла бровь. «Я так понимаю, что нас идут уничтожать. Для переговоров вполне хватило бы группы переговорщиков и охраны, никак не сотню бойцов». «Да, я понимаю, что это нелогично, но мы не можем начать стрелять первыми. Вдруг действительно все можно разрешить обычными переговорами?» «Похоже, его не переубедить». Марина вопросительно посмотрела на Александра, и тот лишь покачал головой. «Ну ладно, будем надеяться, что главный переговорщик скоро придет, и нам не придется ждать его до ночи, потому что, если ваше сражение начнется ночью, вам его не выиграть». Сергейцев сразу же поник. Все убеждения Александра были зря. Про ночную схватку никто из них не думал. Он бросил сердитый взгляд на Марину. «Что?» — с нотками возмущения в голосе спросила она. «Разве я не права?» «Права», — мрачно отозвались Александр и Михаил. «С другой стороны», — вдруг подхватила Марина, словно поняв свою ошибку. «Сейчас всего лишь чуть за полдень». «Вообще уже почти 3 часа», — заметил Михаил. «Неважно. До сумерек далеко. Они же не будут часами стоять перед окнами домов, бряцая оружием. Тем более...» «Мы поняли, Марина. Извините, но мне нужно отойти». Сергейцев отправился к воротам, тогда как Александр сердито посмотрел на Марину. «Мог бы и намекнуть. Я же не знала, что у вас тут своя психология была». Пес то ли кашлянул, то ли фыркнул. Сделал это достаточно громко и выразительно, но не сказал ни слова. «Он еще и смеется?» «Если наш общий друг не успеет, нам только и останется, что просто смеяться». Не уступая по мрачности Михаилу, ответил Александр Филимонов.